Глава шестая. Рарак и Ефанда. Ефанда спасает Рарага. Как ты оказался здесь? Колдовское озеро. Лунная богиня. Когда любишь, явь становится послушной. Дар остается, когда на двоих одна душа. «Сюда!» – шепнула ворожея, увлекая Рарага за собою в густой кустарник. Мгновение, и зеленая стена скрыла обоих. Ефанда увлекла Рарага в густые заросли орешника, потом резко потянула в сторону. Стрелы, пронзив кусты, пролетели мимо. Они выбежали к краю небольшой лощины, промчались вдоль нее на одном дыхании, и чародея, полоснув своим острым ножом по сыромятному ремню, что связывал руки князя, снова потянула его за собой, перед этим подобрав остатки ремня и швырнув их в сторону кустов, куда поворачивала тропка. Сама же, схватив Рарага за руку, повлекла за собой по крутому склону на дно лощины. Оказавшись в самом низу, Рарак на миг взглянул вверх, дивясь, как же они вот так легко, будто на крыльях, спустились сюда, не сломав себе шеи. И хотя перед ними стояла дремучая стена зарослей, пышно разросшихся на влажном дне, девица снова потянула его за собой. Змеей струилось ее гибкое тело меж кустов и корней деревьев, чьи стволы уходили вверх, скрывая все внизу зелеными шапками. У князя при всей его воинской ловкости не получалось столь легко проскользнуть через небольшие просветы в зарослях. Тогда спасительница молча и терпеливо высвобождала его из цепких объятий колючих ветвей. Вот они оказались в окружении мощных корней, подмытых вешними водами. Тяжело дыша, Рарак хотел сказать что-то, но девица, настороженно прислушиваясь к окружающим звукам, приложила палец к кустам, заставляя молчать. Он тоже прислушался, но ничего не услышал. Хотел сказать, что все спокойно, но ее небольшая длань тут же предостерегающе прикрыла его рот. Прикосновение к разбитым в кровь устам ее горячей ладошки взволновало Рарага, кажется, более, чем недавняя угроза жестокой казни. Дыхание перехватило, сердце затрепетало, жар заполнил изнутри все существо. На какое-то время он перестал слышать и даже видеть. Перед очами заплясали цветные пятна. Нежданная волна блаженства породила миг краткого забытья. Затем, как сквозь некую преграду, он услышал чью-то глухую речь. Два мужских голоса спорили о том, можно ли спуститься вниз, не сломав себе чего-нибудь. «Не тот-то. Чтобы спуститься здесь, надо быть полным идиотом. Быстрее умереть разорванным березами, чем валяться с переломанным хребтом на дне оврага и ждать, когда тебя растерзают волки или мучительно долго будут жрать лесные муравьи». «Пошли, а то мы тут на гребне слишком хорошие мишени для того проклятого лучника. Лучше осмотрим кусты. Точно, вон и остатки ремня, которым я скрутил пленнику руки. Значит, туда побежали, хотя вряд ли они где-то отсиживаются. Скорее уже далеко. Страх заставляет бежать быстрее ветра». Только когда голоса и шаги наверху стихли, до Рарага дошло, что мужи говорили на франкском. Зеленоглазая спасительница снова повела его по дну оврага, ступая так осторожно, что под ее ногой ни разу не хрустнула сухая ветка. «Вот у кого моим изведывателям учиться по лесу ходить», — подумал князь, любуясь ладным телом и мягкими движениями Ефанды. Чем дальше они шли, тем сильнее становилась некая невидимая, но прочная связь то ли двух тел, то ли двух душ, а скорее того и другого вместе. Совсем неожиданно они вышли на небольшой зеленый островок, который изумрудно-солнечным лоскутком лежал среди густых зарослей и высоких деревьев. Стены оврага здесь были почти отвесными, а каменистый островок, занесенный илом, чуть возвышался над мрачным сырым дном. Далее овраг снова сужался и становился еще угрюмее, дыша вечной сыростью. Рарак с Ефандой взошли на островок и упали без сил на теплую, нагретую солнцем траву. Ворожея, отдавшая все силы спасению любимого человека, оказавшись, наконец, в безопасности, почувствовала, что мир поплыл куда-то вниз и в сторону, и она проваливается в мягкую пустоту. Рарак тоже лежал недвижно. Он смертельно устал. Глаза были закрыты, но связь, возникшая меж ними во время бегства, а может и ранее, еще тогда, при первой встрече, эта связь стала настолько прочной и осязаемой, что даже с закрытыми очами он ясно ощущал ее. «Скажи, Ефанда, кто ты теперь мне? Когда воин спасает воина, они становятся побратимами, а мы...» Девушка молчала. Рарак медленно приподнялся на локтях и, придвинувшись, бережно провел крепкой дланью по белым волосам. Потом также нежно прикоснулся своими распухшими устами к ее устам. Ефанда чуть заметно вздрогнула и медленно открыла свои изумрудные очи. «Ты жив, сокол мой!» — молвила она и прижалась щекой к его сильной груди. Они надолго замерли так, не говоря друг другу ни слова, купаясь в благостном потоке счастливого единения. «Чудно право, колдунья моя!» — тихо проговорил Рарак, теснее привлекая девушку. «У меня еще никогда в жизни не было ничего подобного. Я ощущаю нас двоих как одно целое. Может, я затем и попал в эту вражью ловушку, а ты вырвала меня из цепких объятий самой Мары, чтобы мы, наконец, оказались вместе? Быть с тобой рядом, просто касаться тебя. Во мне живет какая-то необычайная радость и счастье. Нам нужно идти», — со вздохом молвила спасительница, заставляя себя оторваться от Рарага и встать. «Только давай я тебе вначале раны травою мощу. Вон порезник растет, быстро все заживляет». Ворожея камешками раздавила траву и заботливо и осторожно смазала ее соком израненный лик спасенного. «Одно плохо», — с тяжким вздохом молвил Рарак. «Меч мой у них остался». «Постой», — вдруг остановилась девица. «А как ты попал сюда? Да еще один без охраны». «Так ты же меня позвала. На бересте написала, что ждешь на своей заимке. И еще написала, чтобы я приехал один, потому что очень соскучилась. Да я наизусть запомнил, хоть береста вместе с поясом осталась. Милый, приезжай один, жду тебя на заимке, твоя Лада. Бересту эту мне малец какой-то сунул, когда я в Ладоге новые лодьи оглядывал». «Да не писала я ничего», — воскликнула горячо девица, потом тихо промолвила. «Это Велина. Я как раз охотнику нашему шмелю рану в последний раз перевязала. Говорю, все, теперь само заживет. Едва он на тропе скрылся, как мне от чего-то тревога в душу закралась. И чем дальше, тем больше. Жжет просто. Я в воду заговоренную посмотрела и вовсе едва чувств не лишилась. Увидела, как волокут тебя связанного и бьют. А рядом береза согнута и к поваленному древу за вершину привязана. Место-то я сразу признала. Рванулась, будто ветром понесло. Мимо идущего по тропе шмеля вихрем пролетело, он даже слова молвить не успел». «Так это его стрелы двух изведывателей вражеских уложили?» — спросил Рарак. «Его? Они с пометкой, как и у всякого охотника, чтоб не было сомнения, чья добыча», — молвила уже спокойно юная спасительница, вновь пробираясь впереди сквозь густую поросль. «Куда мы идем? К тебе домой?» «А мы и так у меня дома», — устало улыбнулась девица. «Я хочу показать тебе одно место». Князь взял ее за руку, и они вскарабкались по крутому склону, цепляясь за выступающие камни и коренья, а после шли по лесу какими-то звериными тропами. Наконец, уже под вечер, голодные, уставшие, в пыли и лесной паутине, они вышли к девственному лесному озеру. «Чудо-то какое!» — невольно вырвалось у Рарага. Он стоял, ошеломленный нежданной красой. Небольшая округлая чаша озера, чистые нехоженные берега с душистыми травами и цветами, чуть поодаль густые ели, будто добрые крепкие воины, охраняющие покой, а напротив, на другой стороне озерца, светлая рощица березок, словно стайка смешливых девиц с тонкими станами, выбежала к берегу порезвиться. Солнце еще некоторое время цеплялось за вершины строгих елей, тоже любуясь лесным чудом, но не в силах больше удерживаться, тихо сползало вниз. Провожая его взором, Рарак вдруг обнаружил совсем рядом, между березами и елями, крохотную избушку, так ловко упрятанную в зелени, что и не разглядишь. «Ты здесь живешь?» — восхищенно спросил князь. «Это моя девичья светелка», — улыбнулась ворожея. «Тогда приглашай, хозяйка», — склонил голову в учтивом поклоне воин. «Как же приглашай», — рассмеялась Ефанда. «Погляди-ка на нас, в болотной грязи да паутине, пыли и трухе лесной. Куда ж такими-то в светелку?» «Ой, прости, ты права, хозяюшка. Вначале купалу уважить надобно», — смутился Рарак. «То-то», — с нарочитой строгостью погрозила пальчиком девица, — «сюда». Они подошли к берегу в том месте, где к воде обозначилась едва заметная тропка. Князь на миг задумался, может, для начала проплыть туда-сюда в одежде, пускай прополощется, а уж затем раздеться. «Нет». Будто, услышав его мысли, покачала головой девица. «Это озеро непростое. В нем в одежде нельзя, тем паче грязной. Водяника обидишь». С этими словами Ефанда стала разоблачаться. Вначале расстегнула и положила на корягу свой узкий пояс с ножом. Рарак следом одним привычным движением стянул с себя рубаху. Горячая волна снова, как тогда во враге, ударила изнутри. Во рту мигом пересохло, сердце заколотилось. Ефанда присела на корягу и стала такими же плавными движениями расстегивать ремешки своих расшитых козьих черевичек, изогнув стан так изящно, что князь не мог оторвать от него восхищенных очей. Рарак стянул свои сапоги, не чувствуя и не ощущая собственного тела. Сердце буйствовало в висках, в голове шумело. Все вокруг померкло и исчезло, кроме нее. Она встала с коряги, легко развязала шнурок на груди своего одеяния из тонкой, но прочной кожи, пригодной для хождения по густой лесной чащобе. Он, путаясь, развязал узел на портах. Сердце заколотилось так, что, казалось, его биение слышит весь лес. Теперь уж точно он ничего не видел, кроме нее. Вот, ухватив нижние края одежды, она потянула ее вверх, медленно обнажая стройные девичьи ноги. Он, наверное, почти лишился чувств, потому что стал недвижим, как каменное изваяние. Она оглянулась и, смущенно улыбнувшись, изящно ящеркой скользнула за куст, который теперь разделял их, и уже там сняла нижнюю рубаху. Он каким-то чудом, даже не глядя в сторону разделяющего их куста, продолжал видеть ее движения, колени, бедра, девичья лона, тонкий стан и небольшую девичью грудь. Вот она вся перед ним, будто освещенная собственным телом в наступающих сумерках. Кажется, что-то говорит и смеется, но он не слышит. Мягко и плавно, будто течет мимо, ступает босыми ступнями по траве. Он зрит ее теперь сзади, даже слышит ее слова, обращенные к воде, но ничего не понимает, находясь на меже бессознательного. Она, чувствуя его горячий взгляд, медленно входит в воду, которая холодными ладонями ласкает ее ноги. Вот вода уже выше колен, гладит привычные к долгой ходьбе бедра. Вот холодные струи коснулись лона, и она замирает на мгновение, чтобы привыкнуть, потом идет дальше, купаясь не столько в воде, сколько в нежнейшем взгляде любимого. Он оживает, наконец, и, сбросив порты, идет следом, не чуя под собой ни земли, ни холодной воды. Вот белое, как бы светящееся тело Ефанды погрузилось в воду, и он тут же окунается в тихую упругую плоть лесного озера и плывет за ней. Но догнать ее не так просто. Он старается, напрягает силы, а она будто и не замечает этого. Кажется, что девица вовсе не плывет, а забавляется, играет с водными потоками, которые послушно несут дивное тело туда, куда ей нужно. Меж тем из-за тучки появляется полная луна, посеребрив все вокруг таинственным волшебным светом. Ефанда, как русалка, тихо смеется серебряным призывным смехом, резвясь в черно-золотой воде. Она уже совсем рядом, нужно только протянуть руку. И тут она исчезает, мелькнув напоследок гибким телом, как большая белая рыбина под луной. Исчезла голова со светлыми волосами, плечи, выгнутая дугой спина, мокрые упругие ягодицы и, наконец, озорно сверкнувшие в лунном свете пятки. Он закружился на месте, ища очами. Где же она вынырнет? Но ее все не было. Он взволновался не на шутку и собрался уже нырнуть следом, когда услышал сзади шумный всплеск и выдох. Она радостно рассмеялась тому, что заставила его поволноваться, и быстро поплыла прямо по лунной дорожке к берегу. Он снова испугался, что вот так по лунной дорожке она уплывет и снова исчезнет, как серебристое призрачное видение. Он заработал руками и ногами со всей силой, на какую только был способен, мощно разгоняя воду, и догнал лунную богиню, когда она уже выходила на мелководье. Не помня себя, подхватил легкое светящееся тело и, замирая от счастья, понес к берегу. Она прильнула к нему и, казалось, не дышала, слушая только гулкий стук его сердца. Не останавливаясь около лежащей на берегу одежды, он понес ее к избушке. «Пригнись, не то голову расшибешь». Шепотом предостерегла она. Он послушно склонился, но все равно ударился о притолоку. Но ничего даже не почувствовал, потому что ощущал только бесконечную нежность, струящуюся от одного к другому. Дверь следом медленно затворилась, и в избушке воцарилась темень. Он осторожно выпрямился, но не спешил отпускать с рук любимую. «У меня здесь есть огниво, сухой мох и березовая кора. Если ты меня отпустишь, я разожгу огонь», – тихо прошептала она ему на ухо. Он не хотел ее отпускать. Он и так был счастлив сверх всякой меры, но потом захотел увидеть ее и бережно, как нечто невероятно хрупкое, опустил на дощатый пол. Она задвигалась в полной темноте, что-то беря, передвигая, стуча кресалом, и, наконец, подув на едва заметный огонек, разожгла огонь в очаге, а потом зажгла от него толстую восковую свечу. В избушке пахло травами, будто на душистом сеновале. Он снова, как завороженный, глядел на ее стан, освещаемый красным пламенем быстро разгоравшегося очага. Потом, подойдя, обнял ее сзади, целуя волосы и шею. Она замерла, потом повернулась и он увидел в ее очах пляшущие зеленые звезды. Рарак опустился на колени перед зеленоглазой богиней, привлек к себе и покрыл поцелуями вначале стройные ноги от тонких лодыжек до бедер и нервно подрагивающего живота, потом обратно, снова и снова. Она стояла, вначале тихо повторяя, что ей нельзя, что она потеряет дар, но возражения ее потихоньку таяли от его горячих уст, а потом, благостно застонав, она стала в ответ обжигать своими устами сильное тело мужа и воина. Они сплелись в объятиях и со сладостными стонами опрокинулись на деревянный настил, устланный шкурами и выбеленным льняным полотном. Они потеряли счет времени, не заботясь даже в яви они пребывают или уже в нави, поскольку почти не ощущали тел, а наслаждались волшебной неистовой силой чувств, величайшей из сил всемогущего рода. Когда они вернулись в действительность, он взволнованно снова повторил ей: «Веришь, милая? Со мной случилось чудо. Оно живет во мне, и я могу сотворить все. Я это разумею и чувствую. Это чудо живет в нас, милый», — шепотом поправила девица, поднимая сияющие мягким зеленым огнем очи. «Когда люди любят друг друга, тогда явь становится послушной, и они могут менять ее. Если бы не любовь, то я не смогла бы спасти тебя, не узрела вовремя опасность, не появился бы охотник Шмель, и много чего другого не случилось бы». «Откуда тебе все это ведомо? Ты же так молода еще», — удивился Рарак. «Я с 5 лет слушаю и учусь, учусь и слушаю. Бабушка была сильной ведуньей, травознавству, заговорам, костоправству и много-много чему меня учила. Слушать и понимать лес, птиц, зверей, небо и землю. А понимать их можно только тогда, когда любишь». В это время за крохотными оконцами избушки запели птахи, возвещая о скором появлении Ярилы солнца. «Ты можешь рассказать, о чем они говорят?» – спросил Рарак, нежно гладя волосы и руки любимой. «Могу. Вот сейчас звери и птицы, ветер и еще многие голоса говорят, что нас никто не ищет. А еще…» – Ефанда на миг замерла – «Я чувствую защиту брата. Он где-то недалеко, и он знает, что ты со мной, и что мы в безопасности», — все так же шепотом ответила девушка. Она взглянула на любимого так, что Рарак ощутил, он снова тонет в лазоревой глубине, как в водовороте, все глубже и глубже. Руки его сами собой обвили гибкий девичий стан, уста вновь коснулись любимого чела, ланит, шеи и приникли к устам любимой, как к светлому роднику в жаркий день». Ее тело вздрогнуло, изогнулось и устремилось к нему. Очи закрылись, и она снова потонула в его поцелуях и ласках. Она возвращалась к яви медленно. Тело еще было недвижно. Появилось только ощущение света, тепла и еще чего-то невыразимо нежного, что разливалось по всему ее существу. Она почувствовала, как осторожно прикоснулись к ее устам его нежные уста. В маленькие оконца уже пробивался дневной свет. «Мне пора», — не то спрашивая, не то убеждая себя оторваться от любимой, — молвил князь. «Да, Любый, уже пора. Постой!» Вдруг воскликнула она и села на настиле. «Я по-прежнему слышу и понимаю голоса леса, сейчас даже яснее, чем раньше. Выходит, что, став женщиной, я не потеряла свой дар!» Засмеялась она радостно. «И сейчас вспомнила, бабушка мне говорила однажды, что дар остается только когда на двоих одна душа, но это бывает очень редко». «А что же это значит?» – спросил он. «А то, что мы теперь должны быть вместе. Я стану твоей берегиней!» – тихо прошептала она, снова прильнув к его груди. «Почему станешь? Ты и так моя берегиня. С той самой первой встречи у вас дома, когда Ольг привез тебе в подарок этот торквиз». Рарак тронул оберег на шее Ефанды. «А я как увидел тебя, так и утонул сразу в твоих кельтских колдовских очах. Постой, я принесу одежду». Князь отворил дверь, чтобы идти к озеру, и вдруг увидел одежду, аккуратно сложенной у порога. Сверху вместе с поясом лежал его болотный меч. Рарак с Ефандой живо облачились и, держась за руки, пошли по тропке. На берегу, на той самой коряге, где вчера разоблачалась Ефанда, сидел Ольг, наблюдая за проливающимися в озерную гладь червонно-золотыми багрянцами нового утра.